Глава 4. Первого вампира Савин встретил еще на подступах к общежитию. Молодой, мальчишка совсем, в белой с красными росчерками рубашке. Он улыбнулся оторопевшему генералу аккуратными белыми клыками и шмыгнул куда-то в сторону. Савин поморгал, выругался про себя и повел плечами. Перевязь с оружием была при нем и успокаивала приятной тяжестью. Он поднял взгляд на дверь в общежитие и замер. К нему навстречу выбежали еще два вампирчика и с ними кто-то похожий на оборотня, судя по косматости и грозному рыку. Какая-то ерундистика происходит в этом институте, честное слово. Савин для успокоения лапнул небольшой пистолет, прятавшийся в кармане джинсов на всякий пожарный, и мужественно двинулся дальше. Черти, привидения, вампиры. Фигня это все. Фигня. В коридоре общежития было пусто. Мертвенно пусто, пожалуй. Именно это определение подходило больше остальных. В углах висела какая-то паутина, и на ней, на удивление, здоровенные пауки. Они, кажется, прямо в душу смотрели своими глазищами. Савин был не из пугливых. А уж пауков повидал на своем веку столько, что теперь только нервно моргнул, не приближаясь на всякий случай, потому что некоторые из этих милых животных умели прыгать на пару метров. И прыгали су, в смысле зверюги. Генерал двинулся вдоль широкого коридора на поиски коменданта. Надо же, в конце концов, прояснить этот бардак. В глубине здания кто-то взвизгнул, а затем истошно заухал. И после раздался громкий ржач. Нечеловеческий прямо. Савин, не дрогнувшей рукой, переложил пистолет из джинсов во внутренний карман пиджака. На всякий пожарный, так сказать. И пошел дальше, размышляя, насколько правильным будет сейчас вызывать сюда спецбригаду. Явно ведь чертовщина творилась. С другой стороны, он двоих своих оперативников отправил в психушку по похожим причинам. А они, пожалуй, были правы. Единственное, видели только внешнее, а в причинах не копались. Что для грамотного сотрудника огромный минус. Каковы бы ни были внешние обстоятельства, необходимо видеть суть. Именно ее Савин и собирался сейчас прояснить. Дверь в самом конце коридора открылась, и генерал замер, рассматривая приближающуюся к нему фигуру. Женщина, невысокая и хрупкая, с распущенными рыжими волосами, закрывающими половину лица. В саване. И с несколькими пробирками в руках. В пробирках была какая-то красная жидкость.